Кати Горошек. Жили себе на белом свете муж да жена, и имели они 6 сыновей и 1 дочку. Собрались как-то раз 6 братьев в поле пахать, а сестрице своей наказали, чтобы она им обед принесла. А она им и отвечает: «Как же я вам обед принесу, коли не знаю, где вы пахать станете?» Братья ей на это говорят: «А ты вдоль нашей борозды пойди, что от самого дома потянется, она тебя к нам и выведет». Сказали так и поехали. А рядом с тем полем, где братья пахать принялись, лес стоял, и жил в том лесу змей. Заровнял змей борозду, которую братья протянули, и сделал другую. И вела та борозда прямиком к змееву дворцу. Собрала девчина обед и пошла вдоль борозды, как ее братья научили. Шла, пока не подошла к дворцу змея. А змей только того и дожидался. Увидел он девчину и схватил ее. Вернулись братья вечером с поля домой и выговаривают матери: «Мы весь день пахали, а вы нам даже краюшки хлеба на обед не принесли». «Да как же так?» — говорит им мать. «Сестра ваша вам обед понесла и до сих пор не возвратилась. Я уже стала думать, что она с вами придет. Ох, не заблудилась ли она?» Встревожились братья и отправились все вместе сестрицу разыскивать. Пошли они по той борозде, что и сестрица, и очутились во дворце у змея. Увидела их сестра и говорит: «Ох, братцы мои милые, надо бы вас спрятать, да поскорее. Вот-вот змей возвратится, и если увидит он вас, то съест». И не успела она слова вымолвить, как змей прилетел и кричит: «Чую дух человеческий. Зачем пожаловали, хлопцы? Биться или мириться?» Братья ему отвечают: «Не станем мы с тобой мириться, а станем биться». «Что ж», — говорит им змей, — «биться так биться, идемте на железный ток». Пришли они на железный ток. Да только недолго они силами мерились. Только раз ударил их змей, да и в землю вогнал. А потом бросил их чуть живых в темницу. Ждут родители своих детей, да никак не дождутся. Вот как-то пошла мать на реку за водой, идет себе, а навстречу ей горошина катится. Взяла она эту горошину и съела. А в скором времени у нее сын родился, и дала она ему имя Кати Горошек. Быстро время бежит, а Кати Горошек растет и того быстрее. И вырос Кати-горошек как на дрожжах, и хоть годами мал, да силой велик. Как-то раз принялись отец да сын колодец копать. Копали и уткнулись в огромный камень. Пошел отец за подмогой, чтобы тот камень вытащить. Да пока ходил, Кати-горошек сам с ним справился. Поднял камень из ямы и рядом положил. Как увидели это люди, испугались его силищи и убить его задумали. Взял тогда Кати-горошек этот камень, подбросил его, словно перышко, и снова поймал. Все и разбежались. А Кати-горошек вновь колодец копать принялся. Копал он и на большой кусок железа наткнулся. Достал его и в надежное место спрятал. Стал однажды Кати-горошек у родителей выспрашивать: «Люди поговаривают, что были у меня братья и сестра, да не говорят, что с ними стало». Мать с отцом ему все и рассказали. Говорит тогда Кати-горошек: «Отправлюсь-ка я их искать». А родители в один голос ему говорят: «Что ты, сынок? Братья 6 пошли, да не вернулись. Куда тебе одному идти?» Но как не отговаривали его отец с матерью, он все равно на своем настоял. Достал Кати-горошек тот кусок железа, что из колодца выкопал, и понес его кузнецу. Пришел к нему и просит: «Скуй мне, кузнец, из этого железа палицу, да потяжелее. И выковал кузнец ему железную палицу, да такую тяжелую, что ее еле подняли, да из кузницы вынесли. А Котигорошек подхватил свою палицу одной рукой и подбросил ее за облака, а потом засмеялся и говорит: «Пойду я спать, а вы как увидите, что палица моя обратно летит, тогда меня и будите». И пошел спать. Через 12 дней увидел отец, что палица обратно с неба летит, и стал сына будить. Вскочил Котигорошек и подставил палице мизинец. Упала на него палица и надвое раскололась. Говорит тогда Котигорошек: «Не годится с такой палицей идти братьев и сестрицу выручать». И понес ее обратно в кузницу. «Перекуй, кузнец, эту палицу, чтобы она по мне была». Выковал кузнец такую палицу, что только трое ее удержать могли. А Котигорошек подхватил свою палицу одной рукой и опять подбросил ее за облака. А потом и говорит: «Пойду я спать, а вы как увидите, что палица моя обратно летит, тогда меня и будите». И пошел спать. Через 12 дней увидел отец, что палица обратно с неба летит, и разбудил сына. Вскочил Котигорошек и подставил палице мизинец. Упала на него железная палица и лишь слегка погнулась. Говорит тогда Котигорошек: «Вот эта палица по мне, пора в путь дорогу собираться». Взял Котигорошек свою палицу, полную котомку сухарей, и, простившись со всеми, пошел вдоль той борозды, что змей провел. Шел он, шел, и до дворца змея добрался. Вошел в палаты, а навстречу ему сестра Аленка. Поздоровался с ней Котигорошек, а она ему и говорит: «Напрасно ты сюда пришел, хлопец. Прилетит змей, увидит тебя, да съест. А может, и не съест. А ты кто?» «Аленкой меня люди добрые звали. Жила я когда-то с матушкой и батюшкой. Понесла я однажды братьям в поле обед, тут и схватил меня змей. А 6 братьев моих мне на выручку пришли, да только не смогли они лютого змея одолеть, и бросил он их в темницу глубокую. И я знать не знаю, живы они или нет, или уже их нет на этом свете». Выслушал ее Котигорошек и говорит: «Не горюй, Аленка, я тебя выручу». А она покачала головой и молвит: «Шестеро выручали, да не сладилось. Где уж тебе одному?» «Это мы еще посмотрим», — ответил Котигорошек, и стал он змея поджидать. Вот змей прилетел. Зашел из порога, кричит: «Чую дух человеческий. Зачем пожаловали, хлопцы, биться или мириться?» А Котигорошек ему в ответ: «Еще бы, ведь это я к тебе пришел». «Зачем пожаловал, хлопец, биться или мириться?» «Не для того я сюда явился, чтобы с тобой мириться, а чтобы биться». «Что ж, биться так биться, пошли на железный ток». «Отчего ж не пойти?» Пришли они на железный ток, змей ему и говорит: «Так и быть, бей ты меня первым». «Нет, сначала ты бей меня». Размахнулся змей и ударил Котигорошка. Вошел он от удара по щиколотке в железный ток. Освободил ноги Котигорошек, да так ударил своей железной палицей змея, что вогнал его в ток по колени. Разослился змей, выбрался из железного тока и ударил со всей силы. Вошел тогда и Котигорошек по колени в железный ток. Выбрался хлопец и ударил змея в ответ, да так, что змей на этот раз по пояс застрял. Хочет змей выбраться, да не может. Ударил тогда Котигорошек своей железной палицей в третий раз. тут и конец змею пришел. Убил Котигорошек змея и отправился в змеевы темницы братьев разыскивать. Нашел чуть живых и на белый свет вывел. Потом забрал Котигорошек все сокровища змея и вместе с братьями и сестрой к отцу с матерью отправился. Идут они домой, а Котигорошек так и не открылся им, что он их братец меньший. Вот притомились братья в пути и сели немного передохнуть. Сел и Котигорошек рядышком, да и уснул, устав после битвы. А братья сидят и говорят промеж собой: «Стыдно нам, братья, на люди показаться. Ведь мы вшестером со змеем не справились, а этот хлопец его в одиночку одолел. И все сокровища змеевы только ему одному и достанутся. Давайте-ка, пока он спит, привяжем его покрепче к дубу, глядишь, зверь его и загрызет». Так братья и поступили. Привязали Котигорошка к дубу крепко-накрепко, взяли себе все золото и серебро, что он у змея забрал, и домой поспешили. А Котигорошек так устал, что проспал целые сутки. Проснулся, сам он к дубу привязанный, а братьев и след простыл. Поднатужился тогда Котигорошек и выдернул столетний дуб вместе с корнем. Взвалил его на спину и пошел домой. Вскоре подошел Котигорошек к хате и слышит, как мать у братьев спрашивает: «А не встретился ли вам ваш меньшой братец Котигорошек? Он вас искать отправился». Переглянулись братья и говорят: «Видно, мы братца своего к дубу привязали. Пойдемте же скорее да освободим его». Услышал Котигорошек эти слова, осерчал на братьев и зашвырнул столетнего дуба в хату. Покосилась хата, а парубок и говорит: «Ну и живите себе здесь, злыдни, а я пойду от вас свое счастье искать». Подхватил Котигорошек свою палицу и пошел по дороге. Шел он, шел, вдруг видит: по обе стороны горы высятся, а посреди гор человек стоит и их раздвинуть старается. Подошел к нему Котигорошек и говорит: «Доброго здоровья! И тебе не хворать! Чем это ты занимаешься?» «Хочу горы раздвинуть, да дорогу меж них проложить». «А зовут тебя как?» «Верни горой кличут». «А тебя как?» «Котигорошком». «А куда ты путь держишь?» «Иду счастье искать». «Тогда и я с тобой». И отправились они дальше вдвоем. Подошли к лесу, а там человек одной рукой дубы с корнем выдергивает и прочь отбрасывает. Подошли они к нему и говорят: «Доброго здоровья, и вам не хворать. Чем это ты занимаешься?» «Дубы вырываю, да себе путь прокладываю». «А зовут тебя как?» «Верни дубом кличут». «А вас?» «Котигорошком и верни горой». «А куда ты путь держишь?» «Иду счастье искать». «Тогда и мы с тобой». И отправились они дальше втроем. Подошли они к речке, а там человек у реки сидит, своим длинным усом воду крутит, и от этого вода в реке до самого дна и расступается. Подошли они к нему и говорят: «Доброго здоровья, и вам не хворать. Чем это ты занимаешься?» «Воду разгоняю, чтобы по дну реку перейти, да ног не замочить». «А как тебя зовут?» «Крутиусом кличут». «А вас?» «Котигорошком, верни горой и верни дубом». «А куда ты путь держишь?» «Иду счастье искать». «Ну, тогда и мы с тобой». И отправились они дальше вчетвером. Идут они и горя не знают. Встретят на пути гору, так ее верни гора мигом отодвигает. Если через лес идут, так верни дуб дорогу расчищает. А если реку надо перейти, так тут уж Крутиус воду в реке разгоняет. Долго они шли, и завела их дорога в темный лес. А посреди леса избенка стоит. Вошли они в избенку, а хозяев нет. Говорит тогда Котигорошек: «Останемся здесь ночевать». Заночевали они в избенке, а наутро Котигорошек говорит: «Ты верни гора, дома останься, кашу вари, а мы охотиться пойдем». Отправились они на охоту, а верни гора каши наварил, да и решил вздремнуть. Только он задремал, как раздался стук в дверь, и кто-то попросил: «Открой мне дверь». «Тебе надо, ты и открывай», — отозвался Вернигора. Открылась дверь, и снова кто-то просит: «Пересади меня через порог». «Тебе надо, ты и перелезай». Смотрит Вернигора. Появился на пороге крохотный старичок с длинной бородой. Идет старичок, а борода за ним на сажень по полу волочится. Вдруг схватил дед Вернигору за шиворот и повесил его на гвоздик, а сам взобрался на стол, съел всю кашу и вышел вон из избенки. Вернигора тогда раскачался на гвоздике и сорвался с него. Принялся он в попыхах кашу заново варить, и тут как раз его друзья с охоты вернулись. «Что ж ты с обедом припозднился?» — спрашивает у него Котигорошек. «Сел отдохнуть, да и заснул по случайности», — отвечает Вернигора. Наелись друзья каши и спать улеглись. На другое утро Котигорошек вернидуба кашеварить оставил, а сам с товарищами вновь охотиться пошел. Наварил вернидуб каши и решил вздремнуть. Только задремал, раздался стук в дверь, и кто-то попросил: «Открой мне дверь». «Тебе надо, ты открывай», — отозвался вернидуб. Открылась дверь, и кто-то снова просит: «Пересади меня через порог». «Тебе надо, ты перелезай». Смотрит вернидуб. Появился на пороге крохотный старичок с длинной бородой. Идет старичок, а борода за ним на сажень по полу волочится. Вдруг схватил дед вернидуба за шиворот и повесил его на гвоздик, а сам взобрался на стол, съел всю кашу и вышел вон из избенки. Вернидуб тогда раскачался на гвоздике и сорвался с него. Принялся он в попыхах кашу заново варить, а тут как раз его друзья с охоты вернулись. «Что же ты с обедом припозднился?» — спрашивает у него Котигорошек. «Сел отдохнуть, да и заснул по случайности», — отвечает вернидуб. А вернигора смекнул, в чем дело, но промолчал. Наелись друзья каши и спать улеглись. На третий день пришел черед Крутиуса обед варить, и с ним все то же самое случилось. Не вытерпел Котигорошек и говорит: «Вы только спать гораздо, завтра без меня идите охотиться, а я каши варить буду». Утром ушли все на охоту, а Котигорошек каши наварил и решил вздремнуть. Только он задремал, как раздался стук в дверь, и кто-то попросил: «Открой мне дверь». «Сейчас открою», — отозвался Котигорошек. Открыл он дверь, а там крохотный старичок с длинной бородой стоит и просит: «Пересади меня через порог». Подхватил Котигорошек старичка и занес в избенку, а тот протянул к нему ручонку и пытается за шиворот ухватить. А Котигорошек увернулся, ухватил старичка за длинную бороденку и говорит: «Ах ты шустрый какой!» Принес он его на опушку, расщепил дуб и бороду старичка защемил, а потом и говорит: «Раз ты так со мной, то и я с тобой так. побудь здесь, а потом я за тобой приду». Вернулся Котигорошек в избенку, а там его уже друзья дожидаются. «Готова ли каша?» «Упрела давно». Наелись они каши, тут Котигорошек им и говорит: «Идемте за мной, я вам кое-кого на опушке покажу». Пришли они на опушку леса. Смотрит Котигорошек, нет ни старичка, ни дуба, только след от него тянется. Видно, старичок тот дуб с корнем выдернул, да за собой уволок. Поведал тогда Котигорошек своим товарищам про то, что с ним случилось, пока они на охоте были. И они ему тоже во всем сознались, отчего они с обедом запаздывали. Выслушал Котигорошек их рассказ и говорит: «Раз он такой, то давайте его разыщем». И пошли они по тому следу, который старичок, когда дуб за собой тянул, оставил. Шли, шли и добрались до бездонной ямы. Заглянул в нее Котигорошек и говорит: «Полезай в нее, Вернигора». «Нет, не полезу». «Верни дуб». «Полезай тогда ты». «И мне не хочется». Не стал и Крутиус в яму спускаться. Тогда Котигорошек им и говорит: «Что ж, тогда я сам в нее спущусь. Сплетем только веревку покрепче». Когда веревка была готова, обмотал Котигорошек один ее конец на кулак и велел своим товарищам спустить его в яму. Стали они спускать его. Час спускали, другой. Наконец увидел Котигорошек под ногами свет и понял, что он в неведомом краю оказался. Отпустил парубок веревку и пошел вперед. Вскоре увидел он дворец красоты неописуемой. Только переступил Котигорошек порог дворца, как навстречу ему вышла девчина распрекрасная и спрашивает: «Неужто тебе белый свет не мил, раз ты сюда явился?» Котигорошек ей отвечает: «Ищу я, красна девчина, старичка с длинной бородой. Не здесь ли он живет?» «Здесь. А сейчас он в своих покоях. Бороду свою из дуба вытягивает». «А где его покой?» «Не ходи к нему, не то тебе не сдобровать. Он много людей сгубил и тебя погубит». «Не погубит. А ты кто? И что ты здесь делаешь?» «Я царевна. Меня этот старик похитил и домой не отпускает». «Погоди, вот я до него доберусь и тебя мигом освобожу. Веди меня в его покой». Привела царевна Котигорошка в покое из чистого золота. А там старичок свою бороду из дуба высвободил и сидит ее оглаживает. Посмотрел старичок на парубка и спрашивает: «Зачем ты ко мне пожаловал? Станем биться или мириться?» А Котигорошек ему и отвечает: «Не затем я сюда явился, чтобы с тобой мириться, а затем, чтобы биться». Встали они друг против друга и стали биться. Да только недолго бой тот длился. Ударил Котигорошек старичка своей железной палицей, да дух из него и вышиб. А после того собрал все его богатство в три мешка и вместе с царевной назад отправился. Пришел к тому месту, где конец веревки оставил, и кричит: «Эй, други мои! Вы еще там? Хватайся за веревку, мы тебя вытянем!» Обвязал тогда Котигорошек мешок с золотом и кричит: «Тяните, други, это вам!» Вытянули они мешок золота и вновь ему веревку сбросили. Обвязал тогда Котигорошек мешок с серебром и кричит: «Тяните, други, это тоже вам!» Вытянули они мешок серебра и вновь ему веревку сбросили. Обвязал тогда Котигорошек мешок с драгоценными камнями и кричит: «Тяните, други, и это вам!» Когда вновь кинули они ему веревку, обвязал Котигорошек ею царевну и крикнул: «А вот это, други, мне!» Вытянули они царевну, взглянули на нее, и расхотелось им Котигорошка из ямы вытягивать. Задумали они его погубить, чтобы красная девчина им досталась. А Котигорошек, видя, что медлят его товарищи, смекнул, что они недоброе дело замышляют. Когда же бросили они ему веревку, взял он и обвязал вместо себя камень, да и крикнул: «Тяните меня, други!» Стали они камень тянуть, да на полпути взяли и отпустили веревку. Грохнулся камень ямы на дно и раскололся надвое. «Эх вы!» — вздохнул Котигорошек и пошел, куда глаза глядят. Идет он, идет. Вдруг потемнело небо над его головой, и начался сильный ливень. Поспешил Котигорошек под ближайший дуб, там и укрылся от ливня. Вдруг раздался над его головой писк жалобный. А это птенцы грифа ливни испугались и пищат. Влез тогда Котигорошек на дуб и накрыл их от ливня своей сермягой. Закончился ливень. Прилетел громадный гриф и спрашивает у своих птенцов: «Кто вас сермягой прикрыл? А вдруг ты его съешь?» «Не бойтесь, не съем. Под дубом парубок сидит, он нас и прикрыл». Подлетел гриф к Котигорошку и говорит ему: «Благодарю тебя, добрый человек, что ты моих птенцов от погибели спас. Проси, что хочешь, все исполню». Тогда Котигорошек и говорит: «Хочу я обратно в свой мир вернуться». Покачал гриф головой и говорит: «Нелегко мне будет тебя отсюда вынести. Но так и быть, помогу тебе, раз обещал. Только надобно нам взять с собой по 6 бочонков солонины и воды. Как полетим, если наклоню я голову вправо, то ты мне кусок мяса брось, а если наклоню влево, то воды плесни. А не сделаешь, как я велю, то не одолеть мне всего пути». Взяли они с собой все, что надо, и полетели. По дороге Котигорошек делал все так, как гриф ему наказывал, и вынесла его птица на свет Божий. Поблагодарил Котигорошек грифа и пошел своих друзей разыскивать. Шел он, шел и дошел до того царства, где царевна жила. Вошел Котигорошек в царский дворец, а там Вернигора, Вернидуб и Крутиус сидят и никак между собой договориться не могут, кому из них царевна в жены достанется. Увидели они Котигорошка и затряслись от страха, а он им и говорит: «Не товарищи вы мне теперь, а недруги. Пойдите прочь с глаз моих и никогда мне больше не попадайтесь, не то вам худо будет». Разбежались Вернигора, Вернидуб и Крутиус в разные стороны, а Котигорошек на царевне женился и нашел свое счастье.